وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Сколько ангелов в небесах, заступничество которых не поможет, пока не дозволит Аллах тем, кому Он пожелает и соблаговолит. وقوله قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. То есть, скажи, призывайте тех, кого вы придумали вместо Аллаха. Они не владеют даже весом букашки ни на небесах, ни на земле. И нет у них там соучастия. И нет для него среди них помощника. И не поможет перед ним, то есть перед Аллахом, заступничество, кроме тех, за кого он позволит. Каля Абу Аббас, рахимахуллаху та'аля, нафаллаху аммасиваху кулля ма яталляку бихиль мушрикун. Фанафан якуна ли гайрихи мулькун ау кистун мин, ау якуна аунан лиллах, валам ябка илля шафа. То есть Абу Аббас, шейхуль ислам Таймия, сказал: Аллах отверг все то, на что надеются мушрики. Он отверг владение собственностью или долей ее кем-либо, кроме него, и наличие у него помощников. Валям ябкалля шафа. Таким образом, осталось только заступничество. Фабайяна аннага ля танфау лиман авина илля лиман авина ля. Кама каля таля валя яшфауна илля лиман иртада. И таким образом остается только заступничество. Однако возможно оно только тому, как об этом сказал Всевышний Аллах Спанталя, кому он дозволит. И они не будут ходатайствовать ни о ком, кроме того, кому он благоволит. И подобное заступничество, на которое уповает мушрик, будет абсолютно недействительно в день воскресения, то есть судный день. Кама нафагуль Куран, как это отрицает Куран. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده ولا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك كل يسمع وسل تعطى وشفة شفة. И посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, что в судный день он придет и падет ниц перед Господом своим, воздавая хвалу ему и не начиная заступничество или ходатайство. Затем ему будет сказано: подними голову и говори, и ты будешь услышан. Проси, и ты получишь ходатайство, и твое заступничество будет принято. Каля лягу Абу Гурайра, ман азаду нас би шафаатика я Расуль Аллах, каля ман каля ля илях илляллах, халисан мин кальби. Однажды Абу Гурайра спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям: кто те счастливейшие из людей, которые заслужили твое ходатайство? Он ответил: это те, которые сказали: нет никого достойного, кроме Аллаха, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, искренне. То есть те, кто сказали искренне: нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Фатилька шафаату лиахли лихласи биизни ляхи валя такуну лиман ашракави. И суть этого состоит, и такое заступничество с позволения Аллаха предоставится только тем людям, которые искренне перед Аллахом. Валя такуну лиман ашракави. И не будет оно тем, кто приобщает к Аллаху сотоварищи. Вальхакихатуху анна Аллаха субханаху аллази ятафаддалю аля ахли лихлас фаяхфиру лягум бивасатати дуаман авина лягу ан яшва ли юкримаху ваяналя макамаху аль макам аль махмуд. И суть этого состоит в том, что Всевышний Аллах не спосылает благо своим искренним рабам, прощая их грехи. И через посредничество дуа того, кому он позволит заступничество, то есть своему пророку саллаллаху алейхи вассалям, оказывая ему этим самым почести, удостаивая его восхваляемого места. Фашафату лятина фагаль Куран макана фига ширк. И заступничество, отвергаемое Кураном, это то, в котором замешан ширк. Валихада атбата шафаата биивнихи фильмаваде. И именно поэтому Аллах определил некоторые случаи, где она допускается, то есть где оно, это ходатайство, допускается. Вакадбайяна набию салсам аннага ля такуну иля лягли таухиди валихлас. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал, что заступничество применимо только в отношении единобожников, искренних религии Аллаха людей. Шейх говорит: бабу, хаза бабу шафа. То есть этот раздел говорит о шафа. Ираду хазаль баб бадаль бабайн хаблягу мунаси вон джиддан. То есть то, что шейх привел этот раздел после тех двух разделов, о которых говорилось выше, это является, то есть, очень подходящим, соответствует. Далика анна лявина ясалюна набия саллаллаху алейхи вассалям вайста гису набии ва атлюбуна мингу ау ясалюна гайрау мина ляулия у лямбия и зауқимат алейхиму лхуджату бимазукира мина таухидир рубубия калю нахну наатакиду далик. Почему это соответствует? Потому что он говорит, что те, которые просят пророка, саллаллаху алейхи вассалям, делают истигафа ему, требуют у него, просят его, или просят каких-то других приближенных и пророков, если ты им приведешь довод, то есть через таухид рубубия, они говорят, хорошо, мы с этим согласны, убеждены в этом. Однако, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или другие какие-то святые, они приближенные к Аллахам, субхана ва тааля, великие. ولكن هؤلاء مقربون عند الله معظمون رافعهم جل وعلا عندهم ولهم الجاه عند رب جل وعلا. Они говорят, что они приближены к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, великие, и Аллах Субхану Тааля поднял их место, то есть у себя. وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله. То есть если таково их положение, что они имеют место у Аллаха Субхану Тааля, то они могут ходатайствовать за нас при у Аллаха. لأن لهم جاه عنده, потому что они имеют какую-то степень у него. И поэтому, если кто-то обращается к ним, то они отвечают ему тем, что начинает ходатайство за него. И эти люди из тех, кого поднял Всевышний Аллах Субхану Тааля, валихаза юхбалю шафатум, и поэтому их заступничество будет принято. Факанна шейх рахима Аллах Тааля раа халяль мушрикина ва халяль хурафиина ва стахдара худжаджихум ва хуа казалик. Как будто бы шейх рахима Аллах Тааля увидел под место, положение мушриков и вспомнил о их доводах. Идхуа ахбара ахля хазиль усур мутахира би худжадж мушрикин. Почему? Потому что шейх даже написал отдельную книгу и рассказал о том, какие доводы приводят мушрики. Истадар залика фалякал лям ябка илля шафа. То есть у них осталось только одно, за что они цепляются шафа, ходатайство. Вашаф وفليهم شفاعت لهم اذا حججتهم فهذا باب الشفاعه. Если ты хочешь с ними дальше продолжать разговаривать, то вот эта вот глава, которая посвящена шафа, то есть и в ней опровержение этим мушрикам. والشفاعه في اصل ماخوذه من الشف. То есть шафа в своей основе взята от слова шаф, то есть пара. والشف هو الزوج. Шаф в арабском языке переводится как пара. لان الشافع طالب, потому что тот, кто просит ходатайство, он требующий. Фасара ма сахиби талаб аль-асли шафан. И поэтому, то есть тот, кто требует, становится как бы парой тому, у кого он требует. Вали вахидин фа вахидун юриду шайн фа ата фани яшфаляху фасара шафан. Кто-то что-то хочет, приходит к второму, и второй делает за него заступничество, то есть их уже становится двое. Фасумми от шафа, почему это называется, то есть когда ставится в заступничество, лянаху бада анкана кулли сахиби талаб вахидан. Так как каждый сам по себе был раньше, сара шафан, когда один пришел и попросил ходатайство другого, они превратились в пару. Бадан кана фардан, после того, как он был одним, фасуммит шафаату ниталь. И поэтому шафа так и называется. Ваш шафа ахия дуа. Заступничество это дуа. Ваталябу шафа ху аталябу дуа. И тот, кто просит шафа, тот, кто просит заступничество, он требует дуа. Пайда каля кайли. Поэтому, если кто-то скажет, асташью бирасулилля, я прошу да ходатайство у посланника Аллаха, каннаху каль атлюбу мин расуллахи ан яду алейн даллах. Как будто бы он говорит, я прошу посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, то есть сделай ему дуа, чтобы он сделал за меня дуа у Аллаха, субхана тааля. Фашафа ату таля. Поэтому шафа, ходатайство является требованием. Валихаза ман исташива факат таляба шафа. И поэтому, если кто-то просит у кого-то шафа, то есть это проявление требования дуа, как бы. Фашафа ату дуа. Вахия талябу дуа. То есть шафа это требование дуа. Валихаза сара куллю далиль такад дамаляна. Куллю далиль фи китаби ва фи суннати фихи ибталь ан юдама Аллах азза ва джаль иляхан ахар яслуху ан якуна далиль шафа. И поэтому все те доводы, которые пришли в Коране и Сунне,